Дорогие братья и сестры, я прочитаю текст Писания, записанный в послании к евреям, 10 глава, 24 текст. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Будем внимательны друг к другу. Тема проповеди «Не проходите мимо». Братья и сестры, мы с вами живем в век скорости и век цивилизации. Вот, ну, к примеру, 100 лет назад люди в полях работали плугом, лошади. И так проходила жизнь. Так было и 200 лет назад, и 1000 лет назад, и 2000 лет назад. Братья и сестры, сегодня мы ездим на транспорте, а 100 лет назад ездили на лошадях. Это было и 1000 лет назад, и еще раньше. Но за последние 100 лет цивилизация настолько ушла вперед. Братья и сестры, 100 лет назад, не имея цивилизации, люди ходили одетые и обутые, и ели пищу, и даже лучшую, чем едим мы сейчас. А мы живем в время цивилизации. У кого-то есть свой транспорт, у кого-то кто-то ездит на общественном транспорте, есть у нас мобильные телефоны, но нам почему-то не хватает времени. Иногда бывает, христиане опаздывают на собрание, и совсем не потому, что они планировали опоздать. Они опоздали потому, что у них просто не хватило времени. Братья и сестры, один брат говорит: «Мне кажется, дни так летят быстро, часы, минуты, наверное, они сократились вдвое». А я думаю: нет, не они сократились. Просто мы немножко суетились. И нам кажется, все нужно сделать, переделать. И мы все не успеваем, и нам все не хватает времени. А Библия говорит: будем внимательны друг к другу. Чтобы быть внимательным к другому, надо на это время. Надо обратить внимание, надо пообщаться, нужно на это время потратить или посетить даже, к себе в гости позвать. То есть для того, чтобы быть внимательным, нужно время, а нам кажется, его так не хватает. Братья и сестры, я хочу обратить внимание, мимо кого нам нельзя проходить, даже если нам кажется, у нас не хватает времени, даже если кажется, у нас абсолютно нет времени, но мимо тех людей, о которых скажу, проходить нельзя. Я прочитаю текст Писания, записан в Евангелии Матфея, в 25 главе. «Был болен, и вы посетили меня». Братья и сестры, «был болен, и вы посетили меня». Бог на эти вещи обращает внимание. – То есть мимо больного проходить нельзя. Однажды Иисус Христос рассказал историю. Шел один человек, и разбойники его изранили, и избили, и избитый, израненный, лежит он на обочине дороги. Мимо проходит священник. Посмотрел и прошел. Он человек занятый, прошел. А потом шел левит. Он остановился, посмотрел и прошел дальше. А потом шел просто язычник. Так, мне кажется, он был таким. И вот он шел, у него тоже были дела, он тоже был занят. У него были какие-то цели и какие-то планы. Он ведь делал путь не ради того, чтобы просто пройтись. Это не пробежка и не прогулка была. И он остановился. Он посмотрел на больного, израненного. Он сделал, что смог там, раны перевязал, елеем помазал, обработал, а потом отвез в гостиницу, а потом еще и еще мимо не прошел. И Христос, рассказав эту историю, обратил внимание именно на того, кто мимо больного не прошел. Он одобрил, и он, эта история, он показал, как нужно делать, что мимо больного проходить нельзя. Однажды миссионер отправился в Индию на благовестие. Там пробуждения не было еще, и все было очень трудно, не принималось. Он прожил там некоторое время, никто не обратился к Богу, и он вернулся к себе на родину. Потом отправился другой. Он тоже трудился, как мог, зная историю предыдущего, и вкладывал, кажется, душу, беседовал с людьми, но люди не каялись. Прошло время, и он вернулся к себе домой. И поехал третий. Он сильно переживал. Он знал историю двух предыдущих и думал, как же достичь сердца далеких от Бога людей? Как им помочь? Проповедует, а люди не слушают. Он стал внимание обращать на больных. Лечил, как мог. Вкладывал все, что мог. Обвязывал раны и все делал. Делал из любви. Потом покаялся один, потом второй. Начали сначала больные, а потом их знакомые, а потом больше и больше. И спустя время оттуда, откуда уехал этот миссионер, приезжают к нему друзья, но чтобы посмотреть, поддержать. И они смотрят, а там уже группа верующих. И после служения у одного из местных коренных жителей, обращенных, спрашивают: «А вот расскажите, почему вы уверовали от него? Вот был первый, вы же знаете его, знаем. Вы слышали о Христе? Слышал. А почему вы не уверовали? Ну, не уверовали. А вот от второй был, вы тоже слышали? Слышали. Но вы не уверовали. Почему от третьего?» Он подумал и сказал: «Вы знаете, он мою болезнь принял как свою болезнь». Братья и сестры, он не проходил мимо больного. Христос абсолютно не зря обращает внимание на того избитого, и он показывает, мимо него проходить нельзя. Однажды Иисус Христос приходит в город. Он знал, что там есть купальня Силам, и Христос отправляется именно туда. Он знает, что там лежат люди, которые нуждаются в нем. Ведь у Христа много было мест для общения с людьми абсолютно других. И гораздо больше людей, и можно в одну синагогу пойти, и в другую, и на площадь. Но Христос пошел туда. Он знал, нужно обратить внимание на больного. Он заходит туда, смотрит, есть человек, который пролежал 38 лет, и он спрашивает: «Хочешь ли быть здоров?» «Конечно, хочу». «Но почему ты до сих пор не здоров? Ведь ангел по временам сходит, возмущает воду, и обязательно, кто сходит первый, тот здоров. Почему ты не здоров?» А он говорит: «Не имею человека, кто бы помог». Братья и сестры, вокруг нас много людей, которые не имеют человека, кто бы помог. Возможно, он инвалид, а может быть, просто в душе у него масса огорчений в адрес Бога, жизни и всего прочего. Он тоже больной. И рядом нету тебя, кто бы ему вовремя помог, обратил внимание. И смотришь, как тот больной, который пролежал 38 лет, он рядом с тобой вскочит от радости, от того, что он уверовал и Бога прославит. И тогда к тебе будут относиться слова, что «был болен, и вы посетили меня». Братья и сестры, в наших церквах есть христиане, которые физически болеют и находятся дома. Кто-то пролежал месяц и не смог быть в собрании, а кто-то пролежал полгода, а кто-то 5 лет. Совсем не нужно отвечать вслух, но давайте зададим себе вопрос. В течение месяца я посетил больного или не посетил? Даже не в течение недели, пусть в течение месяца. Если ты посетил, то обращаешь внимание на больного. А если нет, то ты мимо больного проходишь. Братья и сестры, мимо кого еще проходить нельзя? Я прочитаю в этой же 25 главе, в предыдущем тексте. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть». И прочитаю еще текст Писания, записан в книге Левит, в 25 главе. «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то ты поддержи его, пришелец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою». Мимо того, кто нуждается в хлебе, проходить нельзя. Однажды Петр и Иоанн отправились в храм в час молитвы девятый. И вот они подходят к храму. У ворот сидит человек, который хромал от чрева матери своей. Так было от дня рождения. Он все время хромал. Его приносили, сажали. Он сидел, милостыни просил на хлеб, а потом забирали. И вот Петр и Иоанн, они проходят мимо него. И человек просит милостыни. То есть дайте что-нибудь. Братья и сестры, видно по тексту, что этого человека приносили и уносили. Это не было первый раз. Это было много раз. Он там, возможно, просидел сотни дней. Петр и Иоанн, я думаю, туда пришли не первый раз. Дорога для них была знакома тоже, и этот хромой тоже. Но вот сегодня они решили не пройти мимо. Он просит, и они остановились. И Петр посмотрел на него и сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И этот человек вскочил, и он не просто ходил, он радовался, он ликовал. Братья и сестры, можно было бы пройти мимо, как и прежде, просто посмотреть и дальше войти в храм, помолиться и уйти домой. Но остановились ученики и дали, что имели. Этот человек получил то, чего никогда в жизни не имел. А потом сбежались люди, потому что этот человек не убежал сразу домой, украдкой. Он вокруг тут бегал, радовался и, наверное, подпрыгивал от радости. Люди собрались все в притворе храма, и собрались тысячи людей. Братья и сестры, от того, что не прошли мимо апостолы, покаялось 5000 человек. Это было самое большое пробуждение. А можно было пройти мимо. Дорогие братья и сестры, мимо того, кто нуждается в хлебе, проходить нельзя. Не очень давно моя жена поехала в магазин за продуктами в Магнит. У нас их много, таких магазинов. Наверное, есть и у вас. Заходит по ступенькам в магазин. Около входа стоит мужчина, лет 60 на вид, может больше. Ну, одежда и весь вид его говорит о том, что он, ну, из людей, ну, таких, не имеющих места жительства постоянного. И вот он стоит просто, уже и руку не протягивает. И она говорит: мне так стало жалко его. Я зашла в магазин, там купила продуктов и купила ему пирожное и бананы. Говорит: выношу, он просто стоит, уже так холодно, дождичек, промок он, ни у кого не просит. Я, говорит, ему отдаю. Он посмотрел, удивился и говорит, ну простите за такое слово. Он говорит: мне кажется, я сегодня сдохну, я уже столько ничего не ел, и мне никто ничего не дает. Она ему трактат дала. Он говорит: я уже хлеба ни один день не ел. Она пошла, хлеба ему купила и пригласила в собрание. Ну, придет или не придет, мало ли, много раздаем трактатов. И вот собрание вечернее. Это было воскресный день. Смотрим, появляется этот старец. В таком же виде. Видно, что недавно он, ну, протрезвел только. И вот сел так с краешку и сидит. Удивились мы, что пришел. Закончилось собрание. Мы с ним, ну, познакомились, побеседовали. Зовут его Игорь. Игорь, где ты живешь? Он говорит: да вот на той улице. А какой там адрес дома у тебя? Он говорит: да там нету адреса, там есть, стоит старый грузовик разбитый, вот я в кузове живу. Игорь, а сколько тебе лет? Он говорит: 32. Игорь, а ты хочешь жизнь поменять? Конечно, хочу. Ну, приходи на собрание. И он еще пришел, а потом еще пришел. Игорь, ну, его отмыли, его одели и помолодел сразу. Игорь, а ты хочешь в братский домик поехать? Конечно, хочу. И мы его отправили туда. Слышим, прошла неделька или две, покаялся. И я подумал: слава Богу, А ведь можно было просто пройти мимо, как проходили сотни людей, и, возможно, наших верующих в этот день тоже. А кто-то мимо не прошел. Мимо того, кто нуждается в хлебе, проходить нельзя, потому что мы не знаем, как на него подействует Слово Божие. Так и написано: «Алкал я, вы дали мне есть», то есть мимо не прошли. Еще мимо кого проходить нельзя? Это мимо слез вдовы проходить нельзя. Однажды у одной вдовы умер сын. Он был единственный, второго не было. И она была вдова, не было мужа, и дочери не было. Сын – единственная опора, сынок, на которого надеялась. Наверное, воспитывала, вкладывала душу и думала: на старости лет не бросит меня сынок и кусок хлеба подаст, и уютно мне будет и хорошо. Но сынок умер. И, конечно, было не просто горе, это была трагедия, слезы. Этого юношу выносят из города, чтобы похоронить. И рядом Христос. Он останавливает эту всю процессию. И юноша встает. Почему? Потому что его воскрешает Христос. И радость, ликование. Христос мимо слез вдовы не прошел. И многие увидели, какая сила Божья является и по сей день. Братья и сестры, вокруг нас много вдов. Они есть в церкви, и они есть и соседи неверующие или знакомые, они тоже вдовы. И мимо слез вдовы нам проходить нельзя, потому что Библия говорит, что благочестие есть презирать сирот и вдов. И еще мимо кого проходить нельзя? Мимо того, кто не знает Иисуса Христа. Братья и сестры, однажды Иисус Христос выходил из одного города. Я прочитаю. «Сын человеческий пришел и взыскать и спасти погибшее». То есть Иисус Христос, Он пришел взыскать и спасти. Взыскать – это значит искать. И Он шел и искал. И вот Он выходил из города, смотрит, вокруг ведь Его тысячи людей, возможно, или сотни, но шла толпа. И Он проходит и видит, на дереве сидит Закхей. Можно было абсолютно пройти мимо и даже не обратить внимания. Но Христос останавливается и говорит: «Закхей, слезай скорей». Не прошел мимо, и Закхей слезает. «Закхей, мне сегодня надобно быть у тебя в доме». И вот он в доме Закхея. Мимо не прошел. А потом Закхей слышит слова: «Ныне пришло спасение дому сему». Мимо не прошел. Братья и сестры, вот такой великий и добрый Бог наш, Он мимо нас ведь не прошел. И мы с вами здесь не потому, что вот мы такие захотели, потому что Он мимо нас не прошел. Он нас сюда позвал. И когда мы были здесь, Он к сердцу постучал. Мимо не прошел. Вокруг нас масса грешников, и мы часто проходим мимо их. Однажды я заболел и отправился в поликлинику. Я знал, что там очереди, и думаю: возьму Библию с собой, чего сидеть так праздно. Это было давненько, я только женился. И вот я взял Библию и занял очередь, кабинет, десятки людей вокруг. И я сижу и читаю, и мысль в сердце: расскажи им о Христе, ну расскажи. А я думаю: ну как? Ну их тут столько, у каждого болячки, свои разговоры. Ну как им? Вот так просто сейчас встать и сказать: хотите, я вам о Боге расскажу? Ну вроде как-то стесняюсь. И опять, а мысль опять не дает покоя: расскажи, встань, расскажи. А я сижу и читаю главу за главой. И мысль опять не дает, Бог стучит: расскажи, встань, не бойся. А мне опять страшновато. Я сижу упорно и читаю. И вдруг женщина сидит напротив меня и говорит: молодой человек, так громко, на весь коридор, а вы что читаете? Я говорю: Библию читаю. А вы не можете нам всем почитать? А что ж вы сами для себя читаете? Вы знаете, и я начал читать, и рассказывать, и проповедовать. И я подумал, как было бы ценнее перед Богом, если бы я это сделал сам, добровольно. Я сделал, но принудительно. А ведь насколько было бы ценнее по-другому. Братья и сестры, а Бог говорит, мимо тех, кто не знает Его, проходить нельзя. Христос их пришел взыскать. Он взыскал нас. Нужно это сделать и нам. Я из этой же главы хочу подвести итог. Тогда скажет, придите, благословенный Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Братья и сестры, об этом царстве мы с вами знаем. Хотя мы знаем отчасти, но мы знаем, что там настолько прекрасно, мы даже себе представить в полноте не сможем. Если я и ты хотим наследовать царство, значит нам мимо больного проходить нельзя, мимо того, кто нуждается в хлебе, проходить нельзя, мимо слез вдовы проходить нельзя, и мимо того, кто далек от Христа, проходить нельзя. Жизнь, она проходит очень быстро, и люди уже в годах это знают, а там впереди жизнь вечная, и если я хочу ее унаследовать, то мне нужно в этой короткой жизни, даже если она 90 лет, она все равно короткая. Даже имея в виду, что время как будто бы у тебя и меня не хватает, мимо таковых проходить все равно нельзя. Да поможет нам Бог. Аминь. В больших домах тепло и свет, но там закрыты двери, и там Иисусу места нет, родился Он в пещере. Пришлось Иисусу кое-как в ту ночь тогда утиться. О, люди, разве можно так Иисусу относиться? Для вас любовь и благодать принес Он с неба даром, а вы какой решили дать Спасителю? Открыты будут.